понимаю, шеф. А где же спиннинги? Шлюпки у него не было, значит, он не мог переправиться на ней. Он плавает, как рыба, так что, если бы он упал за борт, тут же вскарабкался бы обратно. Гарпуна нигде не заметил. А как он выглядит? Да не знаю. Как гарпун. А бочонки? Кажется, их используют в качестве поплавков. Ничего этого здесь нет. Броди стоял у планшира правого борта, недоуменно глядя перед собой на воду. Лодку слегка качнуло, и он ухватился правой рукой за борт. Что-то насторожило его. Он глянул вниз и увидел 4 рваных углубления от шурупов, где когда-то находилась крепительная утка. Шурупы явно не были вывинчены отверткой, деревянная обшивка вокруг отверстий была повреждена. «Взгляни-ка, Леонард!» Хендрикс провел рукой по отверстиям, потом посмотрел на левый борт, где 10-дюймовая стальная утка крепко держалась на дереве. «Вы думаете, что на правом была такая же здоровенная?» — спросил он. «Бог мой, какая же нужна силища, чтобы ее вырвать!» «Посмотри сюда, Леонард!» Броди провел указательным пальцем по внешнему краю планшира. На планшире виднелась царапина длиной около 8 дюймов. Краска была содрана, дерево оголилось, как будто кто провел по дереву рашпилем или протащил тут туго натянутый металлический трос. Броди обошел рубку и пошел вдоль левого борта, ощупывая внешний край планшира. «Царапина только здесь», — сказал он. Дойдя до кормы, он облокотился на планшир и уставился в воду. С минуту он отсутствующим взглядом смотрел на транец. Картина начала постепенно проясняться. Вмятины, глубокие лунки в дереве транца, образующие неровный полукруг более 3 футов в поперечнике, рядом еще один такой же, а в самом низу, почти на уровне воды, 3 небольших пятна крови. «Боже милостивый!» — подумал Броди. «Неужели еще одна жертва?» «Поди сюда, Леонард!» — позвал он. Хендрикс прошел на корму и посмотрел вниз. «Что там?» «Если я подержу тебя за ноги, ты сможешь перегнуться и осмотреть эти вмятины там, внизу?» «Хорошо бы определить, как они там появились. А вы что думаете по этому поводу?» «Пока ничего. Но какая-то причина должна быть, и я хочу знать, какая. Если же нам не удастся ничего выяснить, мы выбросим все это из головы и поедем домой. Идет?» «Идет». Хендрикс лег на планшир. «Держите крепче, пожалуйста, шеф». Броди нагнулся, взял Хендрикса за щиколотки. «Не беспокойся», — сказал он, крепко зажал ноги Хендрикса под мышками и медленно выпрямился. Хендрикс перегнулся через планшир. «Достанешь?» — спросил Броди. «Опустите чуть пониже. Чуть-чуть, я просил, а вы окунули меня с головой. Ну, извини. Как сейчас? Нормально. В самый раз». Хендрикс начал обследовать лунки. «А что, если сейчас появится акула?» — спросил он. «Она выхватит меня прямо из ваших рук. Не думай об этом, осматривай вмятины». «Осматриваю». Прошло несколько минут. «Вот стерва!» — выругался Хендрикс. «Подумать только! Эй, тяните меня обратно! Мне нужен нож!» «Что там?» — спросил Броди, когда Хендрикс снова оказался на палубе. Хендрикс раскрыл свой перочинный нож. «Не знаю. Какой-то белый осколок застрял в одной дырке». Броди, зажав ноги Хендрикса под мышками, снова опустил его за борт. Хендриксу нелегко было работать ножом, тело его дрожало от напряжения. «Порядок! Достал!» — наконец сказал он. «Тащите!» Броди, отступив назад, стал тащить Хендрикса через транец, пока ноги его не коснулись палубы. «Смотрите!» — сказал он и положил в протянутую ладонь Броди, сверкающий белизной, треугольный зуб. Он был не больше 2 дюймов. Грани его были острыми, как пилы. Вроде провел зубом по планширу,